Глава 21. Евгения. Раньше я думала, что парни не очень любят шопинг, но сейчас еле поспевала за троицей, которая буквально носилась от одной лавки к другой. Они покупали меховые плащи, странные продукты в виде фиолетовых яблок и красных огурцов, еще были розовый горох и зеленое пшено. Все названия я не запомнила, но примерную альтернативу из своего мира представила. Позабавил момент, когда каждый из парней купил по 4 пары обуви. Я и то не больше 2 обычно беру в магазине. А тут прямо размах. Про то, сколько времени они провели в отделе одежды, и вовсе молчу. Рубашки, брюки, подобие футболок. Всего было куплено по 10 штук, а носков 20 пар. Они на год собираются в свою поездку. Единственное место, которое меня заинтересовало, был магазин странных камней и украшений. Те самые камни телепорта, о которых парни так долго спорили, выглядели как светящиеся шары размером с мой кулак. Также троица приобрела какие-то браслеты, кулоны и другие камни различных цветов. Выбирали все тщательно, значит, вещицы и правда были очень нужные. Как по мне, самой гениальной покупкой стала сумка, которая вмещала все, что в нее засовывают. Такую бы и я себе купила, и даже не одну. Но, увы, мне, как духу, такое чудо не полагалось. Ничего, я и в своем мире найду, что купить. Вот как проснусь, так и набросаю свой список, а потом отправлюсь по магазинам. Казалось, все шло отлично. Парни собирались в дорогу, обсуждали маршруты и различные предметы, но ни один не замечал, как на них поглядывали проходившие мимо девушки. Вот совсем слепые. И они еще просят помощи у богини, в то время как кандидаток и так ворох. «Дивар, тормози!» — крикнула я брюнету, который резко замер посреди дороги и обернулся. «Что?» «Дорогой мой, ты хоть бы оглянулся! Посмотри, сколько красавиц вокруг!» И это была правда. Мимо сновали и блондинки, и брюнетки, и одна краше другой, и все такие правильные. Они не шептались, не тыкали пальцами, а с каким-то благоговением смотрели на троицу. «Где?» Реалистично удивилось это чудо. «Ты что, слепой?» «Прости, мне сейчас не до этого, выезд уже завтра». «А если ты не женишься, я тут на всю жизнь!» «Женя, а давай мы тебе еще пару платьев купим, а?» Неожиданно спросил он, и весь мой пыл как рукой сняло. «Правда?» «Конечно. Заодно нужно и тебе теплые вещи взять. Ты ведь хоть и не добровольно, но тоже примешь участие в нашем походе. Пока время еще есть, зайдем в магазин». И указал на небольшое строение за его спиной. Друзья довольно кивнули, подтверждая слова их лидера. «Ой, я даже не знаю. Но если вы настаиваете...» И пока они не передумали, побежала к дверям. Перед самым входом Дивар взял меня за руку, и я стала видимой для всех. Парни весело улыбнулись, видя мое счастливое лицо. Покупки в другом мире. Что может быть лучше? Что я могу купить? Для своего друга из другого мира мне не жаль средств. Выбирай. Зря он это сказал. Но слово не воробей. В полном предвкушении я вошла в магазин и приступила к изучению ассортимента. И, видно, Дивар знал, куда меня приглашал, раз согласился на раздолье, потому что покупать тут, в принципе, было нечего. Одни платья темные с непривычным для меня покроем, что-то с длинными рукавами и длинной юбкой, другие платья настолько яркие, что глаз дергался, розовые, голубые, желтые, тут словно мода из крайности в крайность. А нет чего-то среднего, скажем, бежевого или светло-зеленого. И почему все такое длинное? «Девушка не должна оголять себя. Ее тело принадлежит мужу, которому она и покажет свои прелести», — спокойно ответил брюнет, водя меня между рядами. «А если девушка еще не замужем? Как привлечь мужчину, если не прелестями?» «Умом, красотой и силой», — отчеканил блондин и показал на розовое чудо. «Да уж, не заметить даму в таком торте будет сложно». «А зачем тратиться? Не проще повесить на шее табличку «Ищу мужа»?» «У вас настолько дикий мир, что девушки так делают?» — удивился Дивар, а я подумала, как бы себя сдержать и не придушить его. «Мой-то мир как раз нормальный. Кто хочет, женится, а кто не хочет — нет». «Хочешь сказать, у вас девушек не выкупают у семьи?» Удивленно спросил Рыжик, и я замолчала, так как встречались и такие ситуации. А некоторые девушки и вовсе сами себя готовы были продать. Чтобы не отвечать, переключилась на тему нарядов. «Мне нравится вот это платье. Тут, кажется, есть светлая блузка. И вот это платье милое, несмотря на то, что зеленое». И показала на приглянувшиеся мне экземпляры. Парни не стали возвращаться к вопросу о женитьбе, так как теперь мы выбирали наряды для меня. А коли я девушка, то двух платьев мне было мало. Раскошелила своего демона еще на черно-алое и голубое. К ним нашелся и красивый серебряный плащ с капюшоном. А в довершение выбрала и теплый меховой плащ, похожий на один из тех, что покупали парни ранее. К моему удивлению, Дивара расплачивался спокойно, а потом со скучающим видом засовывал свертки в свою сумку. Уже выйдя на улицу, почувствовала странную усталость. Похоже, мое время было на исходе. Надо ж, теперь я могла это хоть как-то предвидеть. «Парни, простите, но на сегодня я все». «Ничего, встретимся завтра», — спросил факир, подходя ближе. «Конечно. Куда вы, туда и я». «Тогда мы будем ждать», — улыбнулся Кронер. Подарила ему милый взгляд и повернулась к Дивару. «Не скучай сильно и сделай одолжение. Оглянись. Возможно, моя помощь тебе и не нужна». Демон нехотя отпустил мою руку, и я стала невидимой для всех, кроме него. «Среди них нет той, кто мне нужен». «А может, ты просто не знаешь, чего хочешь на самом деле? Подумай!» И только я это сказала, как тут же провалилась во тьму. Вынырнула тут же и поняла, что лежу на своей кровати. Неплохое сегодня было приключение, мне понравилось. Кстати, а это нормально, что я все еще в этом ужасном желтом чуде? Так можно было? Небесный храм богов. «Нет, я так больше не могу! Да чего же они тупые!» — кричала красивая блондинка, смотря в зеркало, где можно было увидеть любого. «Моя дорогая сестра Люрина, что тебя так расстраивает? Непривычно видеть богиню любви в гневе!» — посмеивался красивый парень, подходя к девушке. «Ферон, твой любимчик, тупой! Ты прости, конечно, но как можно не увидеть свое счастье в упор?» — воскликнула девушка, показывая на зеркало, где стояла красивая пара. Демон с нежностью посмотрел на симпатичную блондинку в желтом платье, а еще богу было видно, как неведомая связь уз становится крепче. «Сестра, а эта девушка ведь не из его мира. У нее странная сила». «Конечно, не из этого. Твой любимчик умудрился сделать такой запрос. В общем, я смогла найти ему пару только в другом мире. И уж поверь мне, они идеальны. Но, видно, это вижу только я, так как эта парочка такого напридумывала». «Люрина, ты просто не объяснила им ничего, вот они и не поняли», — раздался нежный голос другой богини, которая решила присоединиться к беседе. Мефора появилась из ярких искр, как всегда божественно красивая и сияющей улыбкой. «Я все сделала правильно. Дивар попросил пару, я ее нашла и привела к нему. Можно сказать, даже в постель к нему ее засунула. Они не хотят видеть друг в друге пару. Как так? Даже их магия уже тянется друг к другу. Но эти глупцы придумали нечто нереальное». «Сестра, а почему ты просто не перенесла девушку насовсем?» — задумчиво спросил Ферон, рассматривая свое творение. Демон вышел очень сильным и умным, но, похоже, его любовь к загадкам и тайнам сыграла с ним злую шутку, и вместо того, чтобы принять простую реальность, он искал подвох. «Девушка не из нашего мира, и пока она привязана к своему слишком сильно. Но когда она сама захочет подольше бывать у нас, чаша весов сместится, и она сможет проводить здесь больше времени. А как только закрепит союз с демоном, так и вовсе станет частью нашего мира. Вы ведь сами знаете правила. Забирать душу сильной привязанностью к своему миру нельзя». «Точно. Давно мы этого не делали. И как теперь ты хочешь решить проблему?» «Буду сталкивать их. Рано или поздно прозреют». «Нет, ну до чего упертые. Да еще и с такой буйной фантазией. Делать мне нечего, чтобы искать посредника, чтобы помочь найти любовь. Я ведь сама и есть любовь». «Ладно, сестрица, не переживай. Мы поможем тебе. Путь у них не близкий, найдем способы сблизить пару. К тому же они действительно идеально подходят друг другу. Где ты только нашла такой мощный накопитель? Девушка сможет вместить в себя магию моего демона, а потом, перемешав ее со своей искрой света, вернуть уже обновленную силу. И в девушке есть еще какая-то тайна. Дар, который я пока не могу понять. Восхитился Ферон, смотря на довольную богиню. Я немало времени потратила, чтобы найти ее. Так что да, я самая лучшая. И желаю нашим творениям любви. Надеюсь, частые переносы сблизят пару. А то будет жаль, если они так ничего не поймут и разойдутся. Только вот они ее, похоже, не хотят. Усмехнулась Мефора, смотря в зеркало душ. Девушка исчезла, а парень с довольным лицом пошел куда-то с друзьями, рассказывая, что сдерживается изо всех сил, чтобы не придушить несчастье, свалившееся ему на голову. «Я ему покажу несчастье. Совсем не ценит подарки богов!» — возмутилась Люрина, чем вызвала только смех брата и сестры. «Будет забавно понаблюдать за этой парочкой, а заодно можно и самим немного развлечься. А то что-то мы заскучали в последнее время. Если все получится, может, стоит в наш мир привлечь побольше вот таких выдающихся особ? Неужели пришло время перемен?» — подумал Ферон, следя, как и его сестра оживилась, и у второй заблестели глаза. «Это будет интересно».